Глава 23. Карлос не думал, что ему когда-нибудь удастся заставить Анжелу уйти от Джесси. Они провели у счастливых родителей последние 4 часа, и потому как Энджи смотрела на Еву, казалось, что они пробудут там еще как минимум столько же. Первоначальный план состоял в том, чтобы Энджи поехала одна, а он съездил завтра. Но сестра позвонила ему утром и сказала, что Джесси хочет видеть их обоих сегодня, так как завтра приедет ее мама. Он не совсем понял эту логику, но списал все на гормоны и согласился. К тому же ничего лучше у него запланировано не было. «Дружище», — сказал он Джону, пока Джесси и Энджи хихикали о чем-то в углу, а Ева крепко спала на груди отца. «Извини, что мы так застряли у вас». «Уверен, вы хотели бы больше времени проводить наедине со своей малышкой». Джон рассмеялся. «Спасибо, но я знаю семью моей жены достаточно долго, чтобы понимать, что как минимум в следующем месяце не будет и дня, когда мы останемся наедине. И знаешь, меня это вполне устраивает. Последние несколько месяцев были такими напряженными, а теперь у нас на руках эта крошка, за которую мы несем ответственность». И я благодарен за любую помощь от всех членов вашей семьи, поскольку понятия не имею, что с ней делать». Он посмотрел вниз на свою дочь, лежащую у него на груди, а затем снова на Карлоса. «Я рад, что у нее есть вы, ребята. Приходите в любое время». Карлос похлопал его по плечу, вовремя сообразив, что нужно сделать это достаточно тихо, чтобы не разбудить ребенка. «Мы будем навещать вас так часто, что ты от нас устанешь. Я уже обожаю свою новую маленькую кузину». Джон погладил темные волосики Евы. «В любое время, когда захочешь прийти развлечь ее поздно ночью, чтобы мы могли поспать, просто дай знать». Анжела встала и прервала их смех. «Эй, Карлос, ты готов идти? Наверное, нам следует дать Джесси и Джону побыть немного наедине с их девочкой». Он тоже встал. «Я только что сказал Джону то же самое». Карлос погладил маленькую головку Евы на прощание и обнял Джесси. «Мне показалось, ты в итоге заставишь нас переехать к ним», — сказал он Энджи, как только они сели в машину. «О!» — она выглянула в окно. «Я просто подумала, что Джесси нужна компания, вот и все». Она повернулась и посмотрела на него. «Все в порядке. У тебя не было планов на вечер, не так ли?» «На субботний вечер?» «Конечно, у него не было никаких планов». Человек, с которым у него были планы на большую часть субботних вечеров этим летом, больше не желал его видеть. Она даже не ответила на его имейл. Конечно, он сам написал, что она не обязана это делать, но все равно очень хотел, чтобы она ответила. «Нет», — просто ответил Карлос, вовсе не желая, чтобы это прозвучало так горько. «Мне приятно оставаться там до тех пор, пока они нуждаются в нас». Энджи облегченно вздохнула. «О, хорошо, тогда все в порядке». Он высадил ее у дома, а затем проехал небольшое расстояние до своего. Его единственным планом на вечер этой субботы было посмотреть игру «Доджерс» на диване. Подойдет любая закуска, главное, чтобы с низким содержанием холестерина, учитывая то, что врач сказал ему в пятницу. Но это не проблема. Карлос отпер входную дверь и вошел в дом. «Какого черта?» Повсюду были сине-белые ленты, вымпелы «Доджерс» и коробки с «Крекер Джек», а прямо напротив него, одетая в бело-голубую бейсбольную футболку и джинсы, стояла Ник. «Привет», — сказала она. «Ник! Боже мой, как же приятно было ее видеть! Ему хотелось одним прыжком пересечь комнату и обнять ее. Он хотел сказать, как сильно скучал по ней, как сильно любит ее». «Стоп-стоп, нет!» Именно с этого и начались все проблемы. Он бросил ключи на столик у двери и не двинулся с места. «Привет». «Привет», — повторила она и улыбнулась. «Я получила твое электронное письмо. Знаю, ты сказал, что отвечать не обязательно, но мне нужно кое-что. Я хочу...» Она покачала головой. «Подожди». Она откинула синее полотнище, которым был закрыт его телевизор, и он посмотрел на ярко освещенный экран. «Карлос, я люблю тебя. Ник». «Я хотела использовать настоящий экран со стадиона», — объяснила она, «но его было бы проблематично затащить к тебе домой, поэтому пришлось довольствоваться тем, что есть. ноутбук, подключенный к телевизору, и весьма посредственные навыки графического дизайна». Карлос сделал шаг к ней, переводя взгляд с нее на экран и обратно. «Это правда?» — спросил он. Она закатила глаза. «Да брось! Ты слишком хорошо меня знаешь, чтобы спрашивать об этом. Стала бы я, Николь Паттерсон, делать нечто подобное в шутку!» Он покачал головой и сделал еще один шаг к ней. «Нет, не стала бы, но я должен убедиться. И хотел бы, чтобы ты сказала это вслух». Ник посмотрела ему прямо в глаза. «Карлос, я люблю тебя. Я тебя полюбила. Я поняла это вчера вечером в молочном отделе супермаркета. Пожалуй, более нелепое место для подобного открытия придумать сложно. Ну вот, там это со мной и случилось. Я увидела сметану и засмеялась. Вспомнила о тебе и подумала о том, как ты делаешь меня счастливой, как сильно я скучаю. А потом поняла, что означают все эти чувства, и поняла, какая я дура, что позволила тебе уйти». К этому моменту по ее лицу уже текли слезы. Он вытер их большим пальцем. «Поэтому я решила, что должна признаться тебе, и мне жаль, мне так жаль, что я не поняла этого раньше и так испугалась, когда ты сказала о своих чувствах». Карлос притянул ее в свои объятия. Он не мог вспомнить, когда в последний раз был так счастлив. «О, Ник!» Она отстранилась. «Подожди, подожди, дай мне закончить!» «Я так долго боялась серьезных отношений, поскольку в последний раз, когда была влюблена, мужчина принимал только часть меня, а не всю. И мне казалось, что любовь — это необходимость пожертвовать куском себя. А потом я встретила тебя, и ты любил каждую частичку меня, даже те, которые мне не нравятся. И это напугало меня еще больше, потому что здесь должен был таиться какой-то подвох, и я не могла позволить себе поверить тебе, иначе попала бы в ловушку. Но в конце концов я поняла, что никакой ловушки нет». Он взял ее лицо в руки и поцеловал. Она ответила на поцелуй с такой радостью, искренностью и любовью, что он чуть не заплакал. Он притянул ее к себе на диван, продолжая обнимать. «Я страшно по тебе скучал», — признался он. «Все время хотел позвонить, сказать, что ты была права, что я просто притворялся, что я тебя не люблю, просто чтобы ты снова была в моей жизни, но не мог заставить себя сделать это». Ник вытерла глаза. «Я бы, наверное, этого не перенесла. Конечно, стала бы делать вид, что все в порядке, и мы бы валяли дурака еще год или два, прежде чем я, наконец, призналась себе, как сильно тебя люблю. Так что хорошо, что ты этого не сделал». Она снова поцеловала его. «Как Ева?» — спросила она. «Крошечное, красивое, само совершенство», — ответил Карлос. «Джесси и Джон измучены, но очень счастливы и абсолютно влюблены в свою дочь». «Еще раз спасибо за кексы. Джесси действительно велела мне поблагодарить тебя, это был не просто повод написать тебе письмо». Ник улыбнулась. «А я гадала, и вроде как надеялась». Она глубоко вздохнула. «Карлос, я все еще не уверена, что знаю, каково это — любить кого-то, и уж тем более быть любимой. Поэтому надеюсь, что ты проявишь терпение, пока я научусь всему этому. Но я действительно люблю тебя и надеюсь, что у нас все получится». «Я буду настолько терпелив, насколько потребуется. Но, думаю, ты разбираешься в этом намного лучше, чем тебе кажется». Ник улыбнулась ему и снова поцеловала. «Очень надеюсь. Я тоже сильно по тебе скучала. Хотя не признавалась в том, насколько ты важен для меня и что ты стал частью моей жизни, даже себе самой. А потом, когда поняла, ужаснулась. Мои чувства очень меня напугали. И если говорить честно, а я надеюсь...» Она сделала паузу и на мгновение закрыла глаза. «Извини, я просто...» Он запустил пальцы в ее кудри и подождал, пока она соберется с мыслями. Она на секунду положила голову ему на плечо, выпрямилась и начала снова. «Если говорить честно, а я надеюсь, что мы всегда будем честны друг с другом, эти чувства меня все еще пугают». Она рассмеялась. «Как будто ты этого еще не заметил». Карлос поцеловал ее в щеку. Он заметил. Но он также заметил, что, несмотря на ее страх, она все еще здесь, сидит рядом с ним. «А потом я испугалась, что ты уже не испытываешь ко мне ничего, и я была права, когда сказала, что все это из-за эмоций и адреналина, а ты понял, что тебе лучше без меня». «Нет, ты была не права. Хотя не скрою, какое-то время я пытался убедить себя, что это так». Благословение Богу, у тебя не получилось!» «Благословение Богу за сметану», — сказал он. «Не могу поверить, что я обязан сметане счастьем в личной жизни. Мы ведь даже не сможем никому рассказать эту часть истории. Это совсем не романтично. Может, придумаем что-нибудь более сексуальное? Например, баклажаны, хот-доги, бананы». Он засмеялся и прижал ее к себе. «Не знаю. Может быть, чили или бекон, или твое любимое розовое вино. Но ради этого...» Он указал на телевизор, спортивную атрибутику, на ник. «Вернее, ради тебя. Я согласен на все, что угодно». «Видишь, это было так...» Она улыбнулась ему, и слезы вновь потекли по ее лицу. «Ты гораздо лучше разбираешься во всей этой романтике, чем я». Карлос вытер слезы и снова поцеловал ее. «У тебя отлично получается», — заверил он и с улыбкой оглядел свой дом. «Не могу поверить. Я так счастлив, что ты здесь». «Хорошо, потому что я не могу поверить, что организовала все это сегодня в последнюю минуту, поэтому тебе лучше это оценить». И тогда он кое-что понял. «Анжела!» Она откинулась на подушке дивана и рассмеялась. «В самом деле, Анжела. Она дала мне ключ и держала тебя подальше, пока я все тут готовила. Однако сначала мне пришлось изложить ей свой план. Могу сказать, поначалу она с недоверием отнеслась ко мне, когда я позвонила ей сегодня утром». «Вот почему они так долго оставались у Джесси». «Держу пари, что так оно и было. Впрочем, ты ей всегда нравилась. Плюс она знает, что именно из-за тебя я, наконец, пошел к врачу». Ник рывком села. «Ты ходил к врачу, правда?» Он неуверенно улыбнулся ей. «Вчера». Ник обвела его руками. «О, Карлос, тебе, наверное, было очень тяжело. Я так горжусь тобой». Он зарылся носом в ее волосы. Этот кокосовый запах делал его таким счастливым. «Действительно было тяжело. Однако я сделал это. И со мной все в порядке. Немного повышен уровень холестерина, но мой доктор сказал, что беспокоиться из-за этого не стоит. Просто нужно сократить количество красного мяса и добавить зелени в рацион. И все придет в норму». Ник провела руками по его волосам. «Я так рада это слышать. О, у меня тоже есть кое-какие новости». Карлос отстранился и посмотрел на нее, и Ник улыбнулась. «Я врезала Фишеру по морде!» Он вскочил с дивана. «Да ты что? Боже ты мой!» Он поднял ее и закружил по комнате. «Ты супергерой! Что, черт возьми, этот ублюдок натворил на этот раз? Расскажи скорее!» Она подняла руку и пошевелила пальцами. «Он свалился, как тонна кирпичей, и это было потрясающе. Костяшки пальцев до сих пор немного побаливают. Жаль, что тебя там не было, чтобы увидеть это. Но, к счастью, была масса других свидетелей, пешеходов и водителей, проезжающих мимо. Он был так зол из-за этого. Это было страшно здорово». Карлос снова сел на диван и притянул ее к себе. «Я так сильно тебя люблю». Она просияла, глядя на него. «Я знаю.